Глава 12. Июнь 1989 года. 1. После того, как я пробудился в лесу, и человек с пластиковым мешком на голове глумился надо мной, надев мешок уже на мою голову, после того, как он говорил странные вещи о каких-то безгласии и пробуждении, и о том, что я скоро узнаю, почему меня выбрали, после того, как он едва не лишил меня жизни, после всего этого я прождал полчаса, как он велел. Для верности высидел целый час, дрожа и вглядываясь в темноту, не мелькнет ли где тень человека с пластиковым мешком на голове. Я получил душевную травму и даже в подростковом возрасте осознавал, что, вероятно, не смогу пережить ее без ущерба для психики. Но что я мог поделать? Я сидел, прижав колени к груди, дрожал и ждал. Наконец я прокрался в дом, в свою комнату и в свою постель, ощутив невероятное облегчение, что родители не проснулись. С позиции взрослого человека решения, принятые мной в последующие 12 часов, покажутся смехотворными до безобразия. А если говорить честно, глупыми. Я решил ничего не рассказывать ни родителям, ни полиции, во всяком случае, немедленно. Почему? И сам не знаю. Я не мог объяснить свой поступок тогда, даже сам себе, и не могу объяснить его сейчас. Причина всему — страх. Вернее, страх с прописной буквы. Потому что он стал именем собственным, некой сущностью, хищником. Он нависал надо мной, копошился подо мной, существовал внутри меня. Я был до смерти напуган, был не в силах предпринять какие-либо действия. Страх меня парализовал. Коротышка или его сообщник сделался мистическим существом, носителем маски, ворвавшимся в мой сон и разбудившим меня в лесу, чтобы мучить. И если я, допустим, сознаюсь в случившемся, он может наброситься на любого другого мальчика и издеваться над ним. Не знаю, почему он предпочел меня и что имел в виду, когда говорил, что меня выбрали. Возможно, дело совсем не в том, что я застукал его в тот вечер в лесу, когда он отпиливал. Пока я лежал в постели, снова прокручивая в уме недавние события, в голову пришла жуткая мысль. А что, если он за мной шпионил, подсматривал, запоминал частые маршруты? Что, если в тот вечер он убил Джорджа Холлоуэя, потому что мы гуляли именно по той тропе? Конечно, тропа популярна, и мы с Андреем бродили там много раз. Однако вдруг он выслеживал меня с самого начала. Но с какой целью? И это только небольшая часть мыслей, которые проносились у меня в мозгу, пока я лежал в постели, сжавшись в комок в ожидании утра. Были и более мрачные, которые не отложились в памяти по причине того, что в последующие дни на них наслоились новые события. Они дремали в глубинах памяти десятилетиями, прежде чем восстать из пепла. А затем я принял решение, которое несколько меня приободрило. Есть человек, которому я могу довериться, которому я должен довериться. Андреа. Завтра первым делом поговорю с ней. 2. Наутро я шел по Мейн-стрит в Самтере, стараясь не замечать, как Фуллер, высадив меня из патрульной машины, медленно движется вдоль улицы следом за мной. Наверное, прошлой ночью он заснул и пропустил весь спектакль. Или коротышка Гаскинс каким-то образом усыпил его. Теперь мне известно, на что тот способен. Мой мозг хорошо работал, в то время как страх лишил возможности действовать, и эта догадка принесла утешение. Той долгой ночью я убедил себя. Коротышка, устав от игр, убьет меня, если узнает, что в деле опять замешана полиция. Он обретал мистическую силу. Я шел по тротуару и вбирал в себя маленький город, черпая умиротворение в его незыблемости. Город был таким всегда, здесь ничего не менялось. В этот ранний час улица уже начала раскаляться от зноя, хотя солнце едва показалось из-за крыш зданий на восточной стороне Мейн-стрит. Оно отражалось в витринах на западной стороне, а те, в свою очередь, отбрасывали свет на припаркованные вдоль бордюра машины, заставляя их сиять, как свежевымытые. Я проходил мимо магазинов и различных контор, которые располагались здесь, сколько я себя помню, и, наверное, еще за десятки лет до того. Дома приткнулись друг к другу, как детали из старого игрушечного конструктора. Выстроенные не по одной линии, они выступали либо в ту, либо в другую сторону, и ни одно здание не совпадало с соседними ни по высоте, ни по ширине. Большинство витрин потускнели от времени. Тенты, некогда пестрые, выгорели на солнце, а кое-где истрепались и свисали бахромой. Я обожал вывески, в основном винтажные. Благодаря им улица выглядела так, словно перенеслась из 50-х годов. «Сэндвичи от Саймона Сейса, бесплатные кексы по субботам». «Салон Билли Рэя». Весь город посмеивался. Билли именовал свою дешевую парикмахерскую салоном, будто обучался косметологии где-нибудь в Париже. «Мебель от Лемона. Постоянная скидка на все 30%. Вот уж чего я не понимал тогда и не понимаю сейчас. Если скидка всегда 30%, значит, по определению никакой скидки вообще нет, поскольку это нормальная цена. Паркер, сберегательные вклады и займы. И огромный знак доллара, ну как же без него. Из всех фирм, располагавшихся в деловом центре Сантера, это вызывало у меня наименьший интерес. Наверное, единственное заведение на Мейн-стрит, куда никогда не ступала моя нога. Антикварный магазин у бабушки. Бабушка, в честь которой его назвали, умерла, должно быть, лет 100 назад, потому что сам магазин выглядел еще старше. Вкусно, весело. Маленькая бургерная. Еще на памяти моего отца ее нарекли «мышь повесилась». Книжный магазин Боба. Там предлагали букинистические книги в мягкой обложке, комиксы и множество журналов. Тем, кому исполнилось 18, дозволялось посмотреть порнуху в заднем помещении магазина. И именно там я впервые увидел чудесные картинки. Мужчину в плаще Супермена и женщину-кошку в трико. В отделе комиксов, а не в пресловутом заднем помещении. Были и другие места, привычные как пеканы на нашем дворе. Публичная библиотека Сантера, которой заправляла миссис Хабершам, женщина без возраста. Она руководила не железной рукой, а, так сказать, железной прической. Если у нее и было что-то железное, то неизменный пучок седых волос. А еще ресторан «Компас», похоронное бюро Уитакера, автомагазин «Расти» и, разумеется, аптека «Рексол». Да, еще 5 или 6 магазинов одежды и торговых центров для всех демографических групп. Я проходил вдоль улицы, которая оставалась неизменной и внушала чувство безопасности. Надежная гавань, край вечных уикендов и каникул и теплых летних вечеров. Созерцание этих картин подняло мне настроение и добавило смелости перед разговором с Андреа. Наконец я добрался до закусочной «Дилайла», где целый день подавали завтраки, и я еще не встречал никого, кто заказал бы что-то другое. Можно испортить салат, можно испортить стейк, но невозможно испортить завтрак, если только не снять бекон со сковороды слишком рано. Колокольчик звякнул, уведомляя о приходе посетителя, и мою лоснящуюся от пота кожу обжег прохладный воздух. Андреа уже была на месте, сидела за столиком в дальнем углу. Она по-детски замахала рукой, словно пародируя саму идею назначить встречу в кафе, как делают взрослые в плохой мелодраме. Я направился к ней и заприметил нескольких мужчин, знакомых мне по лисьей охоте, тех, над байками и пикировкой которых мы хохотали до упаду. Они выстроились в очередь вдоль длинного бара, как утки. Кентукки, бородач с молочной фермы, мистер Фуллертон, адвокат, который был выше Пола Баньяна. Герой американского фольклора, лесоруб, отличавшийся высоким ростом и огромной силой. Дед, скрючившийся над стойкой и обеими руками обхвативший тарелку, словно кто-то мог стащить его еду, прежде чем он забросит ее в себя. Шериф Тейлор с помощниками, Брэнсон и еще несколько человек, наверное, все они любили эту закусочную, как немногие из оставшихся в городе мест старше их. Большинство мужчин меня проигнорировали. Лишь шериф Тейлор кивнул, обычное для наших мест приветствие. Да еще Кентукки вздрогнул, словно сам Джек-потрошитель удостоил кафе своим посещением. Впрочем, мужчина замаскировал свой промах поспешной улыбкой. В его бороде застряли куски яичницы. «Доброе утро, мистер Плайер». «Привет, Кентукки». Фамилия Кентукки была Фраерсон, однако мистером Фраерсоном его никто не называл. Я протянул руку, и он потряс ее. «Если бы верный Генри не согласился с предложением, сегодня у нас было бы одним Диксоном меньше». Кентукки издал хриплый смешок, который перешел в кашель, потому что он поперхнулся. «Помнишь?» «А как же? Веселая история». «Реально веселая, как диксонята сбросили несчастного пса с каланчи. Несколько жестокая, однако без сомнения занимательная». «Будешь так много есть, растолстеешь!» Он заржал, похлопал себя по внушительному пузу и вернулся к трапезе. Я подошел к Андреа, наклонился, чтобы поцеловать в щечку, и сел напротив. Совсем как в Нью-Йорке, полное совпадение, начиная со страстного взмаха рукой в мою честь. «Как дела?» — спросил я, поздоровавшись. «Все нормально. Я заказала тебе кукурузные хлопья, яйца и тосты от Фрэнсис. Свою часть работы выполнила. Значит, платить тебе». «Очень приятно. Спасибо». Она поставила локти на стол и подалась вперед. «Ты так загадочно говорил утром по телефону. Кстати, мама передает тебе спасибо за то, что разбудил ее. Наш телефон звонит очень противно, как будто кошку мучают». «Вау. Ну, ты во всем найдешь мрачную сторону. Передай маме мои извинения». «О, брось!» — отмахнулся Андреа. «Она от тебя без ума. Так что случилось?» Хотя прогулка по городу и подняла настроение, теперь реальность обрушилась на меня с новой силой. Бредовая и отвратительная встреча с коротышкой действительно имела место, и пришло время о ней поведать. «Прошлой ночью тебе все покажется очень странным. Я понятия не имею, как это произошло, однако я очнулся посреди леса, ночью, и рядом был коротышка. Я думаю, что он. Он напялил себе на голову пластиковый мешок с разрезом в том месте, где рот, чтобы дышать. Наговорил мне кучу всяких ужасов, а потом ушел». Андреа недоуменно уставилась на меня. Пожалуй, она сочла все розыгрышем. «Ну, это в двух словах», — прозаично добавил я. «О чем ты, черт возьми?» Надо сказать, она быстро пришла в себя и поняла, что подобными вещами я шутить не стану. Однако отсюда не следовало, что подруга нашла в моей сокращенной версии хоть каплю смысла. Я приготовился отвечать на вопросы, но тут перед столиком неожиданно материализовалась Фрэнсис Дэниелс с нашим заказом. «Приятного аппетита», — пожелала она, уже удалившись шагов на пять. К собственному удивлению, я действительно проголодался. Я зачерпнул кукурузных хлопьев, добавил яйцо, примял ложкой и отправил в рот. Соленая пища наполнила тело теплом. «Дэвид», — раздраженно произнесла Андреа. «А ведь я действительно напугал ее». «Ах, прости», — промямлил я, поглощая очередную порцию. «Я типа как не в себе. Все так и было. Мне подсыпали снотворного или чего-то в этом роде. А затем я проснулся в лесу. Подошел тип с мешком на голове, вел себя как ненормальный». Андреа замерла. «Абсурд. Мой мозг не в состоянии это переварить. Что за пластиковый мешок?» Я рассказал ей историю с начала до конца, со всеми подробностями, которые только мог припомнить. Разумеется, я понизил голос. Впрочем, в закусочной и так довольно шумно, вряд ли кто-то мог подслушать. Мне самому тяжело было поверить словам, которые я произносил. Закончив, я забросил в себя огромную порцию еды, неосознанно желая подвести итог. «Не знаю, что сказать», — тихо проговорила Андреа. «Как тебе известно, матерных слов я не люблю. Я вообще-то католичка». Я кивнул, хотя знал немало католиков, которые ругались весьма изощренно. «Но сейчас я обомлеваю, Дэвид. В самом деле, мы должны идти в полицию. Где Фуллер? Он рядом?» «Да. У меня что-то удерживает. Сам не знаю, что». «Ты сошел с ума? Мы обязаны сообщить в полицию». Моя голова стала такой тяжелой, что пришлось опереться локтями о стол и придерживать ее. «Я до смерти боюсь. Мне кажется, он прячется где-то за углом. И если я пойду в полицию, то, может, он в другой раз не будет мне угрожать, а сразу оторвет голову к чертям». Андреа вздохнула, явно удрученная. Ее буквально трясло. «Мне тоже страшно». «Привет, Дэвид. Привет, Андреа». Я поднял глаза и увидел у нашего стола мистера Фуллертона, а рядом с ним Кентукки. «Привет», — вяло отозвался я. «Как настроение?» — спросил адвокат. «Вроде бы нормально». «А как родители? Все хорошо?» Я кивнул. «А вы, мисс Льерианс, у вас с мамой все в порядке?» Андреа неуверенно пожала плечами. «Ну, в целом в порядке». «Жизнь становится сущим мучением после некоторых событий». Фуллертон снова переключился на меня. «Я был весьма огорчен, когда прочел ту статью в газете. Какой стыд!» Я не мог понять, счел ли он статью фальшивкой или разочаровался во мне за то, что я бросил Алехандро на верную гибель. «Многого я не могу для тебя сделать, однако я позаботился об оплате твоего счета. Хотя бы это». «О, большое спасибо, очень мило. Вы не обязаны были?» «Мы всегда поддержим тебя и твою семью, сынок. Всегда». «Верно, парень», — добавил Кентукки, успевший вытряхнуть из своей почтенной бороды висюльки из яиц. «Дайте мне только отловить подонка Гаскинса, где бы он ни прятался, и я вздерну его собственноручно, прежде чем копы успеют сказать «стоп» именем закона!» Он расхохотался. Я не нашел в его угрозах юмора, хотя и вполне оценил душевный порыв. «Спасибо, Кентукки». Мистер Фуллертон скрестил руки и погрузился в задумчивость. «Тяжело вычислить коротышку Гаскинса, верно? Всю свою проклятую жизнь он имел неприятности с законом, побывал в тюрьме несчетное количество раз. Но я не представлял, что он способен на такое». О тюремных сроках я не знал. Всегда считал коротышку замкнутым, нелюдимым человеком. Однако, увидев, как тот отпиливает голову своей жертве, я не удивился стычкам с полицией в прошлом. Кентукки откашлялся и произнес: «А тебе известно, что предки Гаскинса пустили корни в наших краях лет 200 назад, а то и раньше? Как моя семья и как твоя, Дэвид, первые колонисты у Трясины». «Надо же! Сперва я узнаю, что у него есть сын, а теперь выясняется, что его семья поселилась в округе несколько столетий назад, как и моя. Может, он возненавидел меня не случайно? Насколько мне известно, наши семьи, подобно Хэтфилдам и Маккоям, в свое время поссорились, но теперь все давно уже забыли, в чем предмет спора». Знаменитое противостояние Хэтфилдов и Маккоев, унесшее в конце XIX века жизни более 10 человек из обеих семей и вошедшее в американский фольклор. Мысль была смехотворной, и все же я невольно подумал, что в общем прошлом между ними явно кое-что произошло. «Черт возьми, парень, ты в порядке?» — спросил Кентукки. Оказалось, я пялился в пустоту, да еще и расфокусировав взгляд. «Простите». «Выглядишь, как будто умер от какой-нибудь аниклизмы. Глаза словно у опоссума, который под машину попал. Уверен, что в норме». «Полагаю, ты хотел сказать от аневризмы», — прервал его мистер Фуллертон. «А получилась галиматья какая-то». «Боже мой, ты вдруг хирургом заделался? Когда у меня самого будет аниклизма, я позвоню кому-нибудь другому». «Аневризма». «Будем считать, каждый остался при своем мнении». Кентукки подмигнул мне и придвинулся ближе. «Просто хотел тебя развеселить, парень. Скажу моему работнику, чтоб к вечеру привез вам бесплатно молока и сливок. Как идея? Привет от меня родителям». «Спасибо, Кентукки. Спасибо, мистер Фуллертон». «Не советую прогуливать школу, ребята», — адвокат кивком показал на своего приятеля. Весьма прозрачный намек. Оба улыбнулись и отправились по своим делам. Едва мужчины скрылись из виду, я заметил, что наша официантка, Фрэнсис Дэниелс, смотрит на нас, не отрываясь. Она была так бледна, словно только что увидела привидение. «Что с вами, Фрэнсис?» — спросила Андреа. «Они ведь оплатили счет». Маленькая женщина подошла ближе и оперлась о стол, чтобы не упасть. Ее руки тряслись. Между пальцев она стискивала сложенный листок бумаги. «Это вам». Она уронила бумажку и поспешно юркнула за двойные двери, ведущие на кухню. Мы с Андреа пару секунд смотрели друг на друга, словно время замедлилось. Затем одновременно рванулись схватить скомканную записку, оставленную Фрэнсис. Андреа опередила меня, развернула листок и прочла. Ее оливковая кожа сменила цвет. «Что там?» Вместо ответа она вручила сообщение мне. Я взял его дрожащими пальцами и пробежал глазами по корявым строкам. Как будто ребенок писал. «Вы оба должны прийти к заливной яме. Немедленно. Вы должны явиться туда не позднее, чем через час, иначе к заходу солнца ваши матери будут мертвы. Если пойдете в полицию, к заходу солнца они будут мертвы, а перед тем я с ними немного развлекусь. Обещаю». Кровь бросилась мне в голову. В ушах зашумело так, что почти перекрыло гул голосов в закусочной. Я чувствовал на себе взгляд Андреа, однако не мог оторваться от жуткого и сумбурного текста послания. Заливная яма. Весь город знал этот небольшой пруд в низине, куда отводили стоки одной из самых больших секций трясины. Вода почти постоянно низвергалась из дренажной трубы, проложенной под дамбой. По дамбе проходило внутриштатное шоссе SR-58. Всякий, кто направлялся по деревянным мосткам к государственному парку Вудс-Бай посмотреть на аллигаторов, приезжал сюда именно по шоссе SR-58. «Дэвид!» — шепотом окликнула меня Андреа. Я, наконец, оторвал глаза от записки и посмотрел на подругу. Страх сдавил грудь. «Что будем делать?» Андреа вместо ответа выхватила бумажку из моих рук и встала из-за стола. Она вся дрожала от ярости, и прежде чем я успел вмешаться, решительно направилась к двойным дверям и юркнула на кухню, как Фрэнсис. Я запоздало бросился следом и оказался у дверей как раз тогда, когда они снова закрылись. Я толкнул засаленные створки и вошел. На кухне стоял шум. Гремели кастрюли и противни, лопаточки скребли по сковородкам, шипел пар, гудел огонь на гриле. Люди разговаривали, перекрикивая друг друга, передавали заказы и орали «Заказ на выдачу!». Я разглядел Андреа в дальнем углу, где было чуть потише. Она трясла запиской с угрозами над головой Фрэнсис, которая сидела, съежившись на пластиковом стуле. «Кто вам это передал?» — кричала Андреа. Фрэнсис мотала головой, глядя в пол и сжав руки между ритмично колотящихся друг о друга коленей. Я много лет знал эту женщину, по крайней мере, внешне, однако никогда не видел такой. Взрослая женщина была напугана, как ребенок. «Фрэнсис», — произнес я умиротворяюще и коснулся ладонью плеча Андреа. Та, наконец, опустила руку с запиской, занесенную над головой бедняжки, подобно гильотине. «Вам кто-то угрожал? Тот, кто передал послание?» «Я не могу сказать», — пробормотала она. Мы едва разбирали ее слова посреди царящей на кухне какофонии. «Он грозился убить меня и всю мою семью. Пожалуйста, уходите!» В тот момент я с ужасом понял. Женщина, которой больше 30 лет, а может и все 40, перекладывает тяжкую ношу на подростков в два раза младше нее. Я ощутил одновременно жалость и отвращение. «Брось», — сказал я подруге, мягко потянув ее за руку. «Идем отсюда». Она выдернула руку и опять набросилась на Фрэнсис. «Так значит, мы теперь должны пойти и погибнуть, чтобы уберечь вашу семью? Это был коротышка Гаскинс? Ну?» Она выстреливала вопросы один за другим. Ни один человек на свете не успел бы ответить. Не говоря уж об этой испуганной мыши. «Идем же», — настаивал я, вдруг отказавшись от обвинений в трусости. Возможно, я получил предостережение из далекого будущего, когда сделал бы все, что угодно, да, что угодно, для того, чтобы защитить своих детей. «Мы и так прекрасно знаем, кто он. Выбора нет. Идем». Андреа отступила, признав поражение. «Простите, мисс Дэниелс, простите». Она перевела взгляд на меня. На ее лице читались такие отчаяния и ужас, что я едва не сдался. Почти решился рискнуть и пойти в полицию. Тем не менее, я видел суть ситуации и чувствовал, что в полицию обращаться нельзя. Придется позволить коротышке манипулировать нами, пока однажды не отыщется способ положить этому конец. «Идем», — поторопил я Андреа. Непонятно, откуда взялось немного храбрости. «Если прямо сейчас не выйдем, то опоздаем». Я собрался с духом, приготовившись к спору, однако подруга не стала возражать и молча кивнула. Мы были на одной волне. «Простите, мисс Дэниелс», — повторила Андреа в последний раз и вручила мне записку, словно больше не могла выдерживать ее тяжесть. Выходя из кухни, я скомкал бумажку и засунул в карман. 3. Мы сбежали от Фуллера. Мне было очень стыдно, и я понимал, что навлекаю на себя неприятности. Но мы оба согласились, что если попросим копа нас подвести, то это, вероятно, подойдет под определение сообщить в полицию, а Гаскинс нас предупреждал. У главного входа в закусочную мы посовещались, глядя сквозь стекло на Фуллера, читавшего газету. Затем вернулись на кухню и улизнули через заднюю дверь. Разрешения не спрашивали, просто взяли и прошли. Оттуда легко было прошмыгнуть переулками к ближайшей остановке, заскочить в автобус и покинуть Самтер. К счастью, маршрут проходил мимо дорожной развязки в сторону Фраера. Там в магазине на заправке продавали все, от бит для крикета до презервативов, и, само собой, обычные продукты, типа хлеба и молока. Оттуда до заливной ямы оставалось примерно полмили. Мы проделали этот путь, и за 10 минут до назначенного времени уже стояли на узкой дорожке, которая вела от шоссе SR-58. «Успели», — негромко произнес я. По пути мы в основном молчали. Страх оказался лучшим средством от болтливости. Да и о чем говорить? Только о том, что мы, как полные идиоты, направляемся прямо в мышеловку. «Когда ты был здесь в последний раз?» — спросила Андреа. Мы стояли бок о бок, вглядываясь в дорожку, представлявшую из себя полоску земли, вытоптанной настолько, что даже трава не росла. Она сбегала с шоссе по пологой насыпи и исчезала между двух сосен. Отсюда я уже слышал плеск воды, низвергавшейся из дренажной трубы и падавшей в небольшой пруд. Позади, по другую сторону шоссе, тянулся широкий рукав трясины, черный, недвижный и кишащий всеми видами загадочных тварей. Стволы кипарисов торчали над поверхностью воды, словно пальцы. «Не помню. Вроде бы прошлым летом. Похоже, мы переросли подобные забавы». Эти места слыли прибежищем любителей приключений, которые устраивали тут заплывы, и рыболовов, учивших детей забрасывать удочки. Поговаривали, будто какой-то богатый пижон из Флоренса время от времени обустраивал территорию. «Что будем делать, Дэвид?» Нерешительность в голосе подруги придала мне храбрости. «Без понятия. Но я уже говорил в автобусе, что он точно не собирается нас убивать, потому что мог провернуть это 10 раз. По какой-то причине он просто хочет поиздеваться, поиграть с нами». «Точно не собирается убивать? Тогда, наверное, мы для него способ порисоваться, попасть в прессу. Журналисты всегда говорят, что серийные убийцы любят привлекать к себе внимание». «А ведь, возможно, мы живем на свете последний день. А еще он пригрозил убить наших матерей, если мы его не послушаемся». «Хватит рассуждать. Идем». Андреа сделала глубокий вдох и шагнула вперед. Я хотел крикнуть, чтобы она дала мне еще хоть минуту на размышление, однако смолчал и двинулся следом. Мы прошмыгнули между соснами и пошли дальше. Проселочная дорога полукругом огибала гребень насыпи и медленно шла под уклон до дальнего конца пруда, известного как заливная яма, и находившегося футов на 40 ниже шоссе SR-58. Я поднял глаза и увидел круглую железобетонную трубу диаметром не меньше 2 футов и длиной около 10, торчащую из каменистой насыпи под трассой. Словно кто-то засунул под дамбу огромное бумажное полотенце. Из раструба на конце цилиндра непрерывно извергался мощный поток воды, чтобы с высоты более 8 ярдов обрушиться в пруд. От места падения расходились круги белесой ряби. Они встречались с отраженной от берега волной, отчего водоем выглядел словно занятый пловцами оживленный бассейн. Пруд представлял из себя почти идеальный круг диаметром 50 футов, весь окруженный деревьями. Здесь был другой мир, сюрреалистичный оазис, скрытый от цивилизации. По иронии судьбы, именно это сделало заливную яму столь популярным местом. Я поразился, не увидев следов присутствия других людей. Еще никогда мне не приходилось заполучать пруд в единоличное распоряжение. Что же задумал коротышка? «Здесь никого нет», — признал я очевидный факт. Андреа повернулась в одну сторону, затем в другую. «Он где-то прячется, следит за нами». Волна озноба прошла по моему телу, взгляд заметался, с дерева на дерево, вдоль берега и дальше, на противоположную сторону пруда, где насыпь поднималась к шоссе. Свет просачивался сквозь листву, создавая миллионы темных точек и ярких солнечных зайчиков, особенно когда лучи отражались от подернутой рябью поверхности пруда. Я не находил признаков присутствия Гаскинса или кого-то другого. От этого легче не стало. Ничуть. Возможно, он прячется где-то вдалеке, с ружьем в руках, как охотник на оленей. и ловит в прицел мою голову. Вероятно, устроил проверку. Решил посмотреть, выполним ли мы его требования. Андреа прекратила сканировать окрестности и остановила взгляд на мне. «Мы точно не заплутали? Что-то не так. Как будто это место заколдовано». Неумолчный рев водопада был здесь единственным звуком, достаточно громким, чтобы заглушить удары крикетной биты и пение птиц. Действительно, сегодня в окрестностях заливной ямы присутствовало что-то зловещее. Словно нас накрыла мрачная тень с четвертого измерения, недоступная обычному зрению. С каждым мгновением напряжение в теле росло, хотя никто не являлся нас терроризировать. У меня приподнялись волоски на руках. Мы прождали еще минуту или две, медленно поворачиваясь на месте, чтобы иметь полный обзор. Никого. «Полагаешь, нам можно уйти?» — спросил я и сам испугался своего голоса. «А если нас разыграли?» «Но кто?» — Андреа пожала плечами. «Давай еще 5 минут подождем», — предложил я. «Может, он так и не появится? Может, его схватила полиция? А может, он прямо сейчас убивает наших матерей?» Я всхлипнул. Мысли приняли совсем уж плохое направление. «Нет, пошли. Просто уйдем и все. Мы сделали, что он велел». «Да будет так. Аллилуйя. Идем». Андреа не успела договорить. Она вдруг вскрикнула и указала на что-то позади меня. Я развернулся. На противоположном берегу из-за мощного дуба высунулась чья-то голова. А на голову был надет пластиковый мешок с плотно завязанными вокруг шеи ручками, как и у мужчины, изгалявшегося надо мной в лесу прошлой ночью. Мешок не давал разглядеть лицо, однако, кто бы это ни был, он смотрел на нас. Мешок сдувался и раздувался в такт дыханию. У рта виднелся разрез. От страха ноги приросли к земле. Я задрожал, не в силах отвести взгляд от нашего мучителя. Андреа стиснула мою ладонь. Мужчина высунул из-за дерева руку и очень медленно выставил указательный палец в веками известном жесте, в направлении цели. Рука поднялась на 45 градусов и замерла. Палец указывал вверх и назад, к дороге. Страшась того, что могу увидеть, я проследил глазами направление, медленно поворачивая голову вправо. Я ощутил, что Андреа застыла на месте, и подавил крик. На железобетонной трубе стоял человек. Стоял, широко расставив руки для равновесия, на самом конце трубы, у раструба, из которого хлестала вода. На голову он тем же способом повязал мешок с разрезом для дыхания. Пластик вздувался и опадал, напоминая биение нездоровой сердечной мышцы. Человек был худее меня и носил футболку и потертые джинсы, а на ногах старые адидасовские кроссовки с высоким верхом. Невзрослый мужчина. Мальчишка. Едва я осознал это, как парень тоже начал целиться. Театральным жестом он медленно вытянул вперед правую руку и направил указательный палец прямо на нас, а затем перевел чуть выше. Он повторил жест несколько раз, и я догадался. Парень указывает на что-то позади нас. Едва не вскрикнув снова, я обернулся. В 10 футах от нас стоял 3-й человек с пластиковым мешком на голове. Андреа схватилась за меня, а я за нее. Из моего горла вырвался стон, по спине пробежал холодок. 3-й был невысокого роста, однако, судя по осанке и обветренным рукам, это взрослый мужчина. Он стоял к нам спиной, также скрывая голову под пакетом для продуктов, завязанным на шее бантиком. С близкого расстояния я мог слышать шуршащий звук, Мешок ритмично сдувался и надувался. Несмотря на жару, мужчина носил фланелевую рубашку, черную с синим, и линялые джинсы, причем полинявшие вследствие долгого ношения, а не по велению моды конца 80-х. Он стоял неподвижно, лицом в противоположную от нас сторону, крепко упираясь ногами в сосновую хвою и опавшую листву. Словно из земли вырос. Позади нас вода извергалась из трубы и неудержимо падала в заливную яму. Других звуков не существовало. Я рискнул и обернулся через плечо. Мальчишка так и стоял у раструба. Первый мужчина по-прежнему прятался за дерево, высунув лишь голову, чтобы насладиться спектаклем. Оба опустили руки. «Что мы должны делать?» — крикнул я, обращаясь к первому мужчине. «Зачем ты велел нам сюда прийти?» Они повторили тот же загадочный ритуал, словно автоматические куклы в диснеевском аттракционе. Мужчина за деревом указывал на подростка на трубе. Затем подросток указывал на мужчину позади нас. Когда мы переключили внимание на последнего, тот медленно повернул голову и посмотрел нам в глаза. Мешок перекрутился и скомкался на шее. Мы с Андреа, по-прежнему державшиеся за руки, инстинктивно сделали шаг назад. Я не мог видеть его глаз, однако все равно чувствовал пристальный взгляд, нацеленный сквозь пластик. Похоже, мужчина собрался стоять так вечно, без движения и почти неестественно вывернув шею. «Пожалуйста, не трогай нас», — сказал я, сам устыдившись своей слабости. «Давай сбежим», — прошептала Андреа. Я покачал головой. Третий мужчина медленно начал разворачиваться всем телом, продолжая фокусировать на нас невидимые зрачки, пока, наконец, полностью не оказался лицом к нам. Хотелось найти слова, хоть какие-то, чтобы урезонить этих людей. Я перестал ощущать страх, будто начал привыкать к творящемуся безумию. «Кто ты?» — спросила Андреа. «Коротышка?» Мужчина наклонил голову вправо, словно не понял вопроса. «Это твой сын стоит на трубе?» Она ткнула большим пальцем себе за плечо. «Ну что за серийные убийцы теперь пошли? Учат детей семейному бизнесу? На случай, если сами заболеют и на старости лет не смогут больше убивать?» Мужчина наклонил голову в другую сторону, напомнив мне Страшилу, персонажа волшебника страны Оз. Впрочем, этот тип выглядел даже еще тупее и намного пугливее. За спиной хрустнула ветка. Я повернулся и увидел, что первый мужчина двинулся вдоль заливной ямы в нашу сторону. Размеренным шагом, словно прогуливался в парке. Он тоже носил фланелевую рубашку, красную с серым, но с брюками цвета хаки вместо джинсов. Если они набросятся, нам останется только бегство. Я полагал, что мы сумеем удрать. Однако не сейчас. Еще рано. Тут мое внимание привлекло какое-то движение вверх по трубе. Мальчишка приник к крутому склону насыпи и начал спускаться вниз на руках и коленях. Пару раз соскользнув, он добрался до ровной поверхности и невозмутимо направился к нам. Очень скоро на расстоянии 20 футов от нас собрались все 3 человека с мешками на головах. «Обещаю, если хоть кто-то причинит нам вред», — произнес было я, однако Андреа меня перебила. «Мы начнем с мальчишки», — решительно заявила она. «Можете нас убить, но прежде чем вы покончите с нами, мы успеем его покалечить». Мы, не сговариваясь, обращались к первому мужчине. Он был примерно той же комплекции, что и коротышка, насколько я его помнил, так как третий выглядел глупым, как пробка. В моей голове отложилось, что первый — сам Гаскинс, второй — его сын, предположительно Дики, а третьего я не мог идентифицировать. Я мысленно присвоил ему имя Страшила. Коротышка вскинул правую руку, как до того левую, медленно и изящно, и указал на Страшилу. Мы с Андреа переступили с ноги на ногу, всматриваясь в него. Страшила не сдвинулся ни на дюйм, как будто врос в землю корнями. Ситуация становилась настолько дурацкой, что я даже не был уверен, что испытываю страх. Словно мне снился нелепый кошмар. Жутко, однако где-то в подсознании все равно понимаешь, что это лишь сон. Страшило дернулся и сделал шаг по направлению к нам. От страха я вздрогнул и попятился. Андреа тоже. Держась за руки, мы стояли на самом краю пруда. Коротышка был справа от нас, его сын слева. Страшило сделал еще один шаг. Затем второй. Походка была такой же несуразной, как и его прочие движения, типа наклона головы. При очередном шаге он пошатнулся. Создавалось впечатление, что кто-то вселился в его тело. Или нажимал кнопки пульта дистанционного управления. Шаг другой. Страшило шел не прямо на нас. Если он продолжит двигаться по прямой, то окажется между нами и коротышкой. Шаг другой. Очевидно, он переставлял ноги с немалым трудом. Часто замирал на секунду, чтобы удержать равновесие, как на гимнастическом снаряде. Шаг. Еще три или четыре, и он достигнет края воды. Я совершенно не понимал, что за чертовщина здесь творится. Андреа наклонилась и зашептала. «Нужно бежать! Немедленно!» «Секунду!» Со мной случился приступ патологического любопытства, непреодолимой тяги к аморальному. Нечестно по отношению к Андреа, но я ничего не мог поделать, несмотря на то, что чувствовал себя все более виноватым. Тем более, что знал, подруга никогда меня не оставит. Страшило тем временем добрался до берега пруда. Затем ступил в воду. Первый шаг произвел всплеск, словно от падения большого камня. Мужчина подтянул вперед другую ногу и шумом погрузил ее в пруд примерно на 2 фута дальше первой. На суше он тормозил, теперь же проворно шлепал по воде ступнями, продвигаясь все дальше и дальше. Скоро темная бурлящая вода дошла ему до бедер, отдельные крупные капли из трубы долетали до пластиковой головы, каждая издавала при этом звонкий шлепок. Загипнотизированный, я наблюдал за человеком, который строевым шагом входил в пруд. Остальные двое оставались почти за пределами моего периферического зрения. Они тоже не отрывали глаз от центра заливной ямы. Андреа вцепилась мне в плечо, скользкое от пота. Страшило встал поудобнее и уставился в воду, словно что-то высматривал. Затем потоптался немного на месте и вновь повернулся к нам лицом. «Дэвид!» — отчаянно зашептала Андреа. «Сколько можно?» «Еще чуть-чуть!» Страшило согнул ноги в коленях, погрузившись в воду по шею. Потом наклонился вперед и принялся шарить перед собой обеими руками. Очевидно, обнаружил что-то на дне. Судя по движениям, он нащупал этот предмет, ухватил покрепче и начал поднимать. Страшило выпрямил ноги. Его туловище показалось из пруда, вода ручьями хлынула с плеч. В обеих руках он держал тот самый предмет, объемистый, завернутый в промокшую тряпку. От усилия на предплечьях вздулись жилы. Когда вода стекла, я рассмотрел находку получше, однако все еще не мог определить, что это. Вроде как большой кусок мяса, обернутый тканью, костистый обрубок с выступающими хрящами. Я закричал так, как не кричал ни разу в жизни, ни до того, ни после. Не знаю, кричал ли Андреа, я ничего не слышал, мой вопль перекрыл все остальные звуки. Андреа отшатнулась и осела на землю, не в силах видеть жуткое зрелище, обезглавленное тело в отнюдь не любящих руках Страшилы. Я упал вместе с ней, тоже проехавшись пятой точкой по рыхлой лесной почве. Только мои глаза, не отрываясь, смотрели на страшное шоу, которое разыгрывалось на берегу заливной ямы. Страшило стоял неподвижно, Его руки крепко сжимали мокрые складки того, во что был одет обезглавленный труп. Нечто похожее на черную рубашку. Вода стекла, и лишь отдельные грязно-серые капли падали с отвратительного груза. Я отчетливо различал зияющую рану в том месте, где раньше находилась голова. Рана давно не кровила, осталась лишь мясистая бесцветная культя с белыми кружочками костей и сухожилий на срезе. Я притянул Андрея ближе и ухватился за нее, как за спасательный круг. Сердце билось неритмично. Я невольно начал перебирать в уме многочисленные возможные жертвы, хотя большинство из них ни ростом, ни комплекцией не соответствовали телу в руках страшилы. «Я хочу, чтобы вы это видели», — произнес сдавленный голос. На сей раз скрикнула Андреа. От ее испуганного вопля я вздрогнул, наверное, в десятый раз за последние 10 минут. Коротышка приблизился к нам фута на три и наклонил свою пластиковую голову. Мы сидели, прижавшись друг к дружке. «Я хочу, чтобы вы это видели». Он жестом указал на страшилу и его жертву. «Безгласие неотвратимо приближается. Я никогда не исцелюсь. Причина тому — пакт, который заключили наши семьи. Однако я буду неуклонно, слышишь, неуклонно преследовать тебя, измываться над тобой. Я превращу твою жизнь в ад, чтобы ты искупал грехи своих предков. Понял, пацан? На моем сыне все закончится!» К концу речи он перешел на крик, однако контролировал свой фальшивый гортанный акцент, лишь добавив к нему нотки безумия. Он приблизился еще на 2 шага и наклонился. Уродская пластиковая голова оказалась совсем рядом с моей. На вдохе мешок повторял контуры лица. Я разглядел через неровный разрез синеватые губы и желтые зубы, и даже залегшие под глазами тени. «Я не понимаю, о чем ты?» — через силу ответил я. Неуравновешенность коротышки меня пугала. «Почему мы ему поверили? Да, я совершил величайшую в своей жизни глупость». «Отпусти нас!» — выкрикнула Андреа, приподнявшись на 10 дюймов. «Ты, козел вонючий!» Коротышка нагнулся и влепил пощечину ей, а затем мне. Я не успел отреагировать и откинулся на спину, как и Андреа, больше от шока, чем от боли или силы удара. Горящая огнем щека — ничто в сравнении со страхом, который пронзил тело. «Не смей говорить со мной, как...» Коротышка поперхнулся и тяжело задышал. Пластик на голове потрескивал, как наэлектризованный. «А ведь ты мне не нужна!» Заговорил он почти изумленно, преподнося это как откровение. «Ты мне не нужна, девочка! Мне нужен только Дэвид!» Он полез в карман и достал охотничий нож длиной не менее 8 дюймов. Выставил перед собой, нацелив на Андреа, и покрутил пару раз, словно пытаясь отразить солнечный свет поверхностью лезвия. «Мне нужен только Дэвид. Как вы считаете, парни? Может, зарежем эту свистуху, как свинью?» Он повернулся к страшиле, по-прежнему стоявшему в центре пруда с трупом в руках. Тот замотал головой, экспрессивно, хотя и медленно, чтобы его поняли наверняка. «Ой-ой, какие мы добрые! А ты, сынок?» Коротышка обратился к мальчишке, топтавшемуся в паре футов от берега. «Оставим нашего друга Дэвида вдовцом. Вдовцом в 16 лет. Печально!» Я вдруг сообразил, что он перестал намеренно искажать голос. Возможно, забыл в ходе стремительно меняющейся ситуации. Насколько я помнил, хотя помнил я немного, теперь он разговаривал со мной как в детстве, когда показывал лопату, и потом, когда угрожал мне в бараке, прежде чем убить Алехандро. Мальчишка уверенно кивнул. Коротышка склонился ко мне, держа нож правее, всего в нескольких дюймах от шеи Андреа. «А теперь ты, Дэвид, за что проголосуешь? Хочешь, чтобы я перерезал ей горло, чтобы ты раз и навсегда отделался от этой сучки и больше не слышал ее нытья? Мы найдем тебе хорошую девочку в Колумбии». Я едва совладал с голосом. «Нет, пожалуйста, пожалуйста, не убивай ее! Прошу тебя!» «Я этого не вынесу. Не вынесу даже мысли о том, что он убьет еще кого-то из моих друзей, и особенно Андреа». Мое тело дрожало от немой ярости. Коротышка выпрямился и опустил нож. «Пацан проголосовал против. Счет равный, 2-2. А как насчет тебя, девочка? Твой выбор». Андреа посмотрела ему в глаза с такой ненавистью, какую только можно вообразить, и помотала головой. «Ты голосуешь против», — прогнусавил коротышка сквозь пластик. «Да он совсем свихнулся». «Позвольте подвести итог. Значит так. Как говорил мой учитель математики, счет 3-2. В пользу того, что я не перережу тебе горло и не изменю мир к лучшему. С прискорбием сообщаю, что засчитывается только мой голос, а следовательно счет 1-0. Именно в тот момент, когда он объявил, что засчитывается только один его голос, я решил, живой или мертвый, но я не позволю ему причинить вред самой лучшей моей подруге. Он подступил к Андре и наклонился, почти касаясь ее ног. Затем встал на колени, одну руку положил себе на бедро, а в другую взял нож, нацелил острие в небо и принялся изучать с любопытством, поворачивая туда-сюда. Фирменный номер. Сначала помучай жертву. Я ощутил, как Андреа напряглась. Пальцы ее правой руки сжали мое плечо. Коротышка вернулся к своему фальшивому скрипучему голосу. «Что ж, начнем с глотки». Андреа извернулась всем телом и выпрямилась, как резко отпущенная пружина. В какой-то момент, незамеченная ни мной, ни коротышкой, она выковырнула из песчаной почвы камень и ухватила в левую руку. Теперь же, используя меня как опору, она размахнулась и врезала массивным куском гранита прямо в лицо коротышки. Он завопил дурным голосом, подобающим не серийному убийце, а скорее младенцу, которого вырвали из рук матери и отдали в ясли. Пластиковый мешок лопнул, открыв лицо, и я увидел, как изо рта Гаскинса по прямой траектории вылетели два предмета — сгусток крови и выбитый зуб, весь желтый и лишь на изломе белый. Времени на размышления не было, радоваться удавшейся мести тоже. Андреа вскочила и потянула меня за собой. Я поскользнулся, но сумел удержаться на ногах. Коротышка вопил во всю мощь легких, выкрикивая неразборчивые ругательства. Я торопливо огляделся, выбирая лучшие варианты действий. Однако Андреа уже взяла руководство на себя. Схватив мою руку, она побежала прямо на мальчишку, стоявшего на берегу. Когда расстояние сократилось, парень застыл как вкопанный, можно только представить выражение шока на его лице под пластиком. Слева послышался всплеск. Это страшило уронил свою обезглавленную ношу. Теперь он, размахивая руками и раскачиваясь из стороны в сторону, шагал к берегу непосредственно на нас, как мог быстро. Снова он произвел на меня впечатление человека неуклюжего и к тому же не в здравом уме. Походка маленького ребенка, предпочитающего скорость умению. Уж этого-то мы легко оставим позади. «Стойте!» — проорал мальчишка и выставил руку ладонью вперед. Он что, вообразил себя регулировщиком на перекрестке? «Стойте! А не то мой отец!» Андреа не затормозила ни на секунду. Она просто оттолкнула его в сторону. Мальчишка шлепнулся на мелководье. Андреа пронеслась мимо, а вот меня сынок Гаскинса успел легнуть ногой. Я споткнулся и стремительно полетел лицом прямо в жидкую грязь. Мгновение спустя он уже сидел на мне и пытался сделать захват шеи сзади. Во мне что-то словно взорвалось. Расплавился внутренний предохранитель, который до сих пор удерживал от насилия, и уничтожил мое детство, навсегда лишив остатков невинности. Издав воинственный клич, я принялся молотить соперника руками и ногами, извиваться всем телом, вкладывая в удар энергию своих истощавшихся ресурсов, всю до последней капли. Я заехал ему в лицо растопыренной ладонью, полностью ошеломив. Он сдвинулся влево, и я не упустил шанс воспользоваться преимуществом, перебросил свой вес на противника и дожал его, пока тот не оказался на земле. Я взобрался на него, дал волю своей ярости и начал лупить кулаками. Порвал пластик костяшками пальцев и словно замкнул контакт. Вибрация пронзила тело, и в груди будто вспыхнул огонь. Я удержал это ощущение, эту первобытную радость, о существовании которой даже не знал. Я не желал ничего, кроме как выбить все дерьмо из этого гнойного прыща, одной из причин наших сегодняшних злоключений. Мешок разорвался и наполовину сполз с головы, открыв лицо. Я никогда не видел мальчишку раньше и не нашел ничего выдающегося, сам наполовину ослепленный бешеным адреналином, который пульсировал в крови и отдавался в ушах. «Дэвид, хватит!» — потребовала Андреа, оттаскивая меня за рубашку. Откуда у нее столько сил? Как-то сумела стянуть меня со спины противника, которого я продолжал молотить кулаками. Я ударил по пластиковому лицу раз 10 минимум, не сомневаясь, что еще один удар правой рукой, пришедшийся на воздух, уже после того, как подруга оторвала меня от соперника, довершил бы дело. Я мог лишить человека жизни. Я пытался дотянуться до мальчишки даже после того, как Андреа подняла меня на ноги. Взбешенный, переполненный эйфорией, жаждущий прикончить этот символ преследовавших меня несчастий. Вот только сейчас символ лежал на земле, стонал и хныкал, как последний трус. «Он и так полумертвый!» — выкрикнула Андреа. «Бежим!» Тем временем Страшила почти доковылял до берега, на ходу издавая дикий вой, подобающий разве что дому с привидениями. Он тоже молотил руками, но для удержания равновесия. До нас ему оставалось футов 6. «Уходим!» — повторила Андреа, увлекая меня за собой. Мы добежали до поросшего кустарником и вьющимися растениями склона и начали карабкаться наверх, к шоссе, цепляясь за стебли и опираясь о корни. Позади хлюпала вода, стекавшая с одежды Страшилы. Тот, наконец, завершил переход через заливную яму и выбрался на берег. Посередине склона я обернулся. Мальчишка сидел, держась за разбитый нос. Страшила, весь мокрый, остановился возле него, уперев руки в боки и глядя прямо на нас сквозь помятый мешок. Вместо того, чтобы преследовать нас, он заговорил, таким же, как у коротышки, фальшивым хриплым голосом, словно перекатывая во рту камешки. Мешок сдувался на каждом слове. «Беги отсюда, парень! На этот раз ты зашел слишком далеко!» «Надо же! А он не так глуп, как я полагал. Я замер на полпути, не в состоянии не смотреть на него». Страшило стоял неподвижно, как стволы обступивших заливную яму деревьев, и глядел куда-то назад, тяжело дыша. Пластиковый мешок пульсировал на голове, как сердце. До меня внезапно дошло, что фальшивые гортанные голоса обоих мужчин были довольно схожи, и я не мог с уверенностью определить, кто из них изгалялся надо мной прошлой ночью за нашим домом. Коротышка был ниже ростом, однако не настолько, чтобы не перепутать этих двоих в темноте среди деревьев. «Дэвид!» Я резко повернул голову. Андреа уже стояла на самом верху насыпи. «Какого хрена ты там застрял? Быстрее!» Она явно порывалась вернуться за мной. «Не надо!» — крикнул я. «Иду!» Остаток пути я прополз, цепляясь за каждую ветку и каждый вьющийся стебель, упираясь ногами в рыхлую почву. Наконец я обнял Андреа. Мы стояли и вместе смотрели вниз. Частично скрытый деревьями, я видел, как страшило приводит в чувство мальчишку, которого я избил почти до смерти. Коротышка подполз к ним двоим. Похоже, преследовать нас никто не собирался. Я схватил руку Андреа, и мы побежали по узкой дороге вдоль дамбы по направлению к городу. «Как же глупо!» — выдохнул я, когда мы набрали скорость. «Идем прямо в полицию!» 4. Следующий час выдался бурным. Мы прошли примерно 1,5 мили, когда раздался визг тормозов, и автомобиль Фуллера, сделав полный разворот на пыльной Паркер-Лейн, со скрежетом остановился рядом с нами. Коп выпрыгнул из машины, осыпая нас ругательствами. Впрочем, все это время с его лица не сходило выражение огромного облегчения. Мы рассказали о случившемся, и с каждым словом его глаза открывались все шире. Он позвонил по рации, доложил об инциденте у заливной ямы, затолкал нас в машину и погнал в полицейский участок, включив сирену и мигалку. А перед тем велел диспетчеру позвонить нашим родителям. Мы с Андреа сидели, съежившись на заднем сиденье, как настоящие преступники, вроде Бонни и Клайда. Я понимал, что игры закончились, нормальной жизни больше не будет. Не будет личного охранника в машине у дома, и в школу я не пойду. Моя жизнь не вернется в привычную колею, пока коротышка не будет схвачен. 5. Скоро я уже сидел в крошечном помещении, которое служило допросной. Андреа увели в другую комнату. Примчалась мама, обняла меня, расплакалась, снова обняла и снова заплакала. Повторила все сначала. Умылась. Она совершенно обезумела, и теперь я лучше, чем в детстве, понимаю, почему. Понимаю на том уровне, который большинству людей недоступен. Из всех вещей, о которых я мечтал в течение жизни, самым сильным желанием было вернуться назад во времени, успокоить мою дорогую маму и на другом, глубинном уровне показать, что я люблю ее. Теперь я представляю, через что она прошла. Отец подъехал не сразу, и дежурный полицейский, шериф Тейлор, выехал на место преступления, решил не тянуть больше и снять показания. Моя мама и мама Андреа настояли на том, чтобы присутствовать во время разговора, на что они имели полное право. Беседа заняла примерно час. Я поведал все подробности, которые только смог вспомнить, повторил по второму разу, а затем по третьему. Не было необходимости ни мне, ни Андреа говорить неправду, и потому я ничуть не опасался, что наши версии могут не совпасть. Однако должен признать, что изредка сама атмосфера допроса побуждала задуматься. А вдруг я скажу что-нибудь не то и попаду в тюрьму за убийство того несчастного, чье обезглавленное тело сейчас, пока я даю показания, достают из заливной ямы? Я продолжал размышлять, кто это мог быть. Когда живешь в маленьком городке, велика вероятность, что тебе знаком человек, которого бросили в пруд, перед тем отпилив голову. А поскольку папа запаздывал, то я, разумеется, предположил самое худшее. А вдруг это он? Мысль преследовала меня, пока он, наконец, не появился. Преследовала, хотя мама и заверила нас, что отец позвонил из телефона автомата и обещал как можно скорее вернуться из Лейк-Сити, куда ездил по делам. «Мой отец мертв», — твердил я себе. «Сердце моего отца больше не бьется, а голова рассталась с телом. Коротышка нанял кого-то, кто имитировал его голос по телефону. Он умер, умер, умер!» И тут в тесную допросную ввалился отец. Мама удерживала его за одну руку, шериф Тейлор за другую. Я испытал такое облегчение, словно вынырнул со дна пруда и, наконец, глотнул воздуха. Было море объятий, пролилось море слез. Масса восклицаний, типа «что, черт возьми, происходит?» и «нет, это просто абсурд какой-то!» Мне было жаль Фуллера, потому что мама безоговорочно объявила простоватого копа ответственным за все на свете. Короче, назначила козлом отпущения. Мы с Андре осознались, что сбежали от него, однако в маминых глазах это лишь отягощало вину полицейского. Пап старался не выплескивать эмоции наружу. Вот только необычайная бледность разом сделала его лет на 20 старше. И скоро я узнал, в чем дело. «Милая», — осторожно предложил он маме, — «ты не могла бы на пару минут оставить нас с Дэвидом наедине? Мужские секреты». Даже тогда ребенком я понимал, это не те слова, которые говорят обезумевшей матери. Или совершенно счастливой матери, если на то пошло. И она посмотрела папе в глаза убийственным взглядом и ответила: «Если ты хочешь попросить шерифа, чтобы он приказал своим помощникам вывести меня отсюда, знай, я буду кричать и упираться, и пусть здесь разверзнется ад, но я этой комнаты не покину». Папа не выказал ни раздражения, ни удивления, лишь пробормотал что-то вроде: «Ладно, пусть так», и сел на свое место. Мама села, шериф Тейлор сел. Все трое уставились на меня через стол. Дверь в наш чулан почему-то закрыли, стало жарко и душно. «Сынок», — начал папа, — «мы с шерифом долго беседовали. То, что Гаскинс творил с тобой, это трудно объяснить. Я должен признаться, что наши семьи связывает общее прошлое». Именно тогда я и услышал впервые про общее прошлое. «Но последние события просто из ряда вон. Этот сукин сын настроен мучить тебя вместо...» Продолжение не потребовалось. Я кивнул. «Он даже не заставил своего дружка преследовать нас после того, как получил от Андрея камнем по морде». «Да, потому что...» Папа опустил голову, не в состоянии подобрать слова. «Эдгар, да в чем дело?» — спросила мама. Отец со вздохом наклонился к ней и прошептал что-то неразборчивое на ухо. Я напрягся, стараясь расслышать хоть пару слов, однако тщетно. Мама принялась качать головой взад-вперед так интенсивно, что я опасался, голова оторвется. Папа схватил ее руку. Потому как натянулись его сухожилия и набухли мышцы, я догадался, что он, должно быть, причиняет маме боль. Она поморщилась и хотела вырваться, но не сумела. Отец прошептал еще что-то, довольно грубо, но слов по-прежнему невозможно было разобрать. Мама сникла. Позабыв обо всем, я рассердился на отца, наверное, впервые за свою жизнь. Но тут он отвернулся от мамы и даже отбросил ее руку от себя. Она опустила глаза, признавая поражение. Я сидел в полном замешательстве. До того странно вели себя родители. Шериф Тейлор откашлялся. «А вот что, Дэвид, тема щекотливая. Мы очень долго думали, даже до того, как... Но до сегодняшней чертовщины». «Значит, вы никого не поймали?» — спросил я. Шериф покачал головой. Он выглядел скорее растерянным, чем раскаивающимся. «Нет, мы обнаружили только труп, кровь и рваные пластиковые мешки, о которых ты рассказывал». «Давайте перейдем к делу», — заговорил папа, опираясь на локти и перегнувшись через половину стола. «Дэвид, это должно кончиться. Этому нужно положить конец». Он сделал паузу, давая возможность своему вполне очевидному утверждению на пару секунд повиснуть в воздухе. «Есть, черт возьми, лишь один способ решить проблему. Обещаем, тебе ничего не грозит. Тебя будут охранять больше полицейских, чем имеется работников на молочной ферме. Видит Бог, я обещаю тебе». Я задержал дыхание, ожидая развязки. Шериф Тейлор наконец набрался храбрости и произнес открытым текстом: А к черту недомолвки, Дэвид. Мы собираемся использовать тебя как приманку».